Часть третья. Миннесота. Глава первая. Букет фиалок. Темноту спальни в Милбанк-хаус прорезала полоса падавшего из окна света. Энса, лежавшая на кровати, в одной ночной рубашке пошевелилась. «Мама сказала бы, если спать при лунном свете, прогонишь удачу». «Слишком поздно», — откликнулась Лаура, стоявшая на коленях у камина. «Удача сегодня сбежала». Она поворошила в камине кочергой, и оранжевые угли вспыхнули язычками пламени. Положив еще одно полено, Лаура забралась в кровать и откинулась на подушку. «Вчера в это же время мы подшивали подол твоего свадебного наряда». «Да, не пришлось мне вернуться домой в одиночестве. Какого хрена ты себе думала?» «Прости, пожалуйста», — Энса подвинула стоявшие на тумбочке фиалки так, чтобы видеть их крошечные бархатные лепестки. «Это у Вита тебе нужно просить прощения. Он никогда не простит меня, да я этого и не жду». Энса не могла поверить, что сделала Вита несчастным, ведь всю свою жизнь она оставила чужое счастье выше собственного. Но если девушка собирается принести обед, она должна быть честна. Едва ли не в последний миг она заглянула в свое сердце и поняла, что может выйти замуж только по любви, а любит она Чира. Вита вылетела из церкви, будто спасаясь от пожара. «Да, после того, как позволил уйти мне. Ты слышала, что он сказал?» «Двери ризницы в храме Девы Марии Помпейской не слишком толстые, но я не могу осуждать его за гнев». «Как и я. Но потом, так странно, он замолчал. Надолго. А спустя несколько минут сказал, ты никогда не была полностью моей, и я это знал». «Энса, как это на тебя не похоже? Тебя не назовешь импульсивной, а так себя ведут только ветреные девушки». «Но я люблю Чира с 15 лет. Я пыталась построить свое счастье с Вита, пыталась забыть Чира, но он пришел за мной, Лаура. Сегодня он сам пришел за мной, он выбрал меня». «Но у тебя тоже был выбор». «Ты знаешь, у нас в горах строят плотины, чтобы укротить энергию водопадов, но рано или поздно вода находит путь и плотину прорывает. Ровно это и случилось сегодня утром, когда я увидела Чира. Я не смогла противиться природе». «И даже попробовать не захотела», — вздохнула Лаура. «Чем была плоха жизнь, которую предложил тебе Вита?» «Ничем», — тихо ответила Энса. «Тогда почему ты отказалась от нее?» «И ты уверена в Чира? Когда мы увидели его в день Колумба несколько лет назад, ты призналась ему в своих чувствах, но он не пришел за тобой. Я же помню, как потом ты была несчастна, а я все думала, ну и сволочь этот Чира. Это тебя не беспокоит? Ты веришь ему?» Энса села в постели. «У него есть план». «Вот радость-то», — протянула Лаура. Энса невольно рассмеялась в первый раз за долгий день. «Чира чистолюбив», — продолжила она. «Он хочет открыть собственное дело, хочет научиться шить женскую обувь, но он не просто обувщик, Лаура, у него взгляд художника, как и у тебя. Он вообще представляет, на что ты способна? Видел ли он твою работу вблизи, как я, или на расстоянии, с бриллиантовой подковой, как дама из общества? Ты ж потрясающая портниха. На твоем фоне все мы в костюмерном цехе выглядим любителями. Сеньор Каруза обожал твои макарони, но работала с ним ты не поэтому. Он увидел в тебе художника. Всю войну ты снимала с двери приколотые к ней эскизы и превращала их в великолепные костюмы и шляпы для Каруза. Знает ли Чира, кто ты и как далеко ты ушла с тех пор, как он бросил тебя?» Лаура яростно взбила подушку и легла, повернувшись к Энсе. «Я не собираюсь бросать работу», — сказала Энса. «Надеюсь, тебе понравится шить обувь. Буду помогать ему, а он мне». «Правда? Мужчина поставит твою работу вровень со своей? Ушам не верю». «Я надеюсь на это, Лаура». «Да уж, надежда — это прекрасно. Вот только память у нее плохая. Чтобы не наколдовало твое воображение, надежда услужливо дорисует картинку». «Ты просто его не любишь». «Да я его знать не знаю. Но сейчас речь не об этом. Речь о моей любимой подруге, для которой я хочу самого лучшего. Ты не представляешь, во что ввязываешься. Ты будешь жить на Малбери-стрит и обсервать хозяйку. Я не знаю, как он убедил тебя разрушить жизнь, которую ты налаживала годами, но обещал, наверное, невозможного». «Он обещал любить меня, и хоть раз в жизни я собираюсь совершить не практичный, не умный, а опрометчивый поступок. Я собираюсь послушаться сердца, а не рассудка, и не чувства долга. Я собираюсь сделать что-то для себя и буду счастлива, что так поступила». Лаура вздохнула. «Ты безумна. Он заполучил тебя. Готова признать его превосходство. Для женщины любовь – мечта, обитающая на небесах. И если мужчина сулит соорудить лестницу, что до нее дотянется, то женщина тут же подбирает юбку и карабкается за ним к звездам. Теперь моя очередь надеяться. Я надеюсь, что сеньор Ладзари не разочарует тебя». Лаура повернулась на другой бок, натянув одеяло до подбородка. Энса той ночью не спала. Долгие часы до рассвета она думала о Вите, о Чиро и о своем выборе. Огонь отбрасывал на стены мягкие отблески, высвечивая трещины в старой краске. Но, вглядываясь в них, Энса не видела никаких силуэтов и теней, которые могли бы предсказать будущее, не видела вообще никаких знаков. Всю ночь, которая должна была стать счастливейшей в жизни, Энса проплакала в подушку, чтобы не разбудить Лаура. Чиро вытянулся на своей старой койке в обувной лавке Дзанетти. Закинув руки за голову, он разглядывал квадраты жестяного потолка, как и много вечеров до того, как ушел на войну. Поужинав стейком с луком, свежим хлебом и кофе с пирогом, Рэма и Карла отправились спать. Чиро несколько часов рассказывал о войне и своем путешествии в Рим. Он думал, не рассказать ли об Энце, но решил, что лучше не надо. Судя по всему, Карла ждала, что он немедленно вернется к работе. Ее банковская сумка давно уже не распухала, как в те времена, когда Чиро без устали точал одну пару обуви за другой. Сеньора желала вернуть золотые годы и как можно скорее. Чиро услышал, как во входной двери поворачивается ключ. Он встал и выглянул из-за занавески. «Не стреляй», — сказал Луиджи, поднимая ключ вверх, и воскликнул. «Боже мой, какой же ты тощий!» Друзья обнялись. «А про тебя такого не скажешь. Как семейная жизнь?» «Папина в ожидании». «Поздравляю». «Грация, грация, мы живем на Хестер-стрит». «И как там?» «Не очень, шумно, нет сада. Я хочу увезти Папину». «Куда?» «Мы подумывали о том, чтобы вернуться домой, в Италию, но там нет работы. Из-за войны все стало только хуже». Он понизил голос. «И я устал вкалывать на них». Он показал на потолок. «Пашу 7 дней в неделю, а платят мне за 5». «Сеньора хочет, чтобы я завтра же утром уселся за машинку за ту же плату, что и прежде. Мол, времена тяжелые». «Для нас, не для нее. Карла не могла дождаться, когда ты вернешься. Удивительно, что не наняла мула, чтобы разыскивать тебя в полях Франции. Она поджарила тебе отбивную?» Чир кивнул. «Так вот, она и держит нас под каблуком». Он похлопал себя по животу, желая добиться, чтобы ты работал вдвое за те же деньги, кидает тебе стейк. «Нет, пора нам делать ноги». «Рэма говорит, что хочет вернуться в Италию». «Считаешь, мы сможем заполучить его дело?» «Никогда этого не будет. Сеньора слишком любит звонкие монеты, она загонит его в могилу работой, а остаток жизни проведет, считая денежки». «Я подумываю открыть собственную лавку». «Вместе с тобой», — сказал Чиро. «Как ты?» «Нам хорошо работалось вдвоем, мне это нравится». «Но где? В Бруклине? В Нью-Джерси? Я хочу уехать как можно дальше. В деревню хочу. Там свежий воздух, а ты?» Бесконечными ночами во Франции Чиро размышлял о том, где бы ему хотелось поселиться. А сегодня, когда Энса прижалась к нему, он принял решение. Он построит для нее жизнь, о которой сам и мечтать не смел. И у него есть надежный партнер Луиджи. «Как насчет Калифорнии?» «Половина Калабрии села в Калифорнии. На Западе больше башмачников, чем башмаков». Чир кивнул. «В Кентукки, в Западной Вирджинии много шахт. Возможно, там нужны обувщики». «Я не хочу на юг», — ответил Луиджи. «Я из Южной Италии, жарой и влажностью, сыт до конца жизни». «Значит, север. Думаю, я приживусь в месте, похожем на Вильминора, там, где озера и все зеленое». «В Миннесоте много озер». «Туда уехал на заработки мой отец», — тихо сказал Чиро. По его лицу пробежала тень. «И не вернулся». «Что с ним случилось?» — осторожно спросил Луиджи. «А мы не знаем. И вот что я тебе скажу, не хочу знать. Нам сообщили, что на шахте произошел несчастный случай. Это разрушило нашу семью, здоровье моей матери и разлучило нас с братом». «Ладно, в Миннесоту не поедем». «А нет-нет, стоит рассмотреть любую возможность», — задумчиво произнес Чиро. Миннесота всегда была для него мистическим местом, местом, которое поглотило его отца, и в то же время полным странной притягательности, ведь почему-то отец его выбрал. Если еще один Ладзария примерится к железному хребту, это будет судьба или просто глупость? Примечание. Железный хребет – область в штате Миннесота, богатая месторождениями железной руды, добывавшаяся в основном открытым способом. Делится на 3 хребта – Месаби, Вермильон и Куюна. Конец примечания. «Искушение или искупление?» «Я слышал, как в Апулии какие-то люди говорили, — продолжал Луиджи, — что на железных рудниках работа не останавливается ни днем, ни ночью. Значит, там полным-полно парней. Стоит подумать. 1000 работяг, и всем нужны башмаки, и у нас там будет чем заняться. А ты получишь свои озера». Возможно, желание покинуть Нью-Йорк стало следствием войны, когда Чиро повидал романтические холмы Англии, древние виноградники Франции, величавые римские руины. А может, мечту о собственном доме пробудило то, что он снова спал на той же самой койке за тонкой занавеской, как и до отъезда. Внезапно ему стало тесно в знакомом мире. Если он всерьез настроен подарить Энце настоящую жизнь и собственный дом, то он обязан стать мечтателем. Чиро надеялся, что и Энце мечтает о чем-то новом, неведомом. Он покачал головой. Тут его план мог дать осечку. Энце никогда не покинет Нью-Йорк. «Кто? Энце Раванелли. Я собираюсь на ней жениться», — объявил Чиро. «На ком жениться?» Луиджи был ошеломлен. «Энце? Та хорошенькая девушка с Альп? Да быть того не может. Она же из тех, кто разгуливает в перчатках и шляпках. Вся такая чинная, совсем не похожа на твоих девушек». «В том-то и дело. Все вы фронтовики одинаковые. Снял винтовку и бросился за обручальными кольцами. Но когда ты все успел провернуть?» «Она согласилась стать моей. А как и все девчонки, от Малбери-стрит до Бушвика, ты же о ней даже не вспоминал. Что изменилось?» «Я изменился, Луиджи». «Ясно. Во Франции тебе вышибли мозги. Ты же всегда мог заполучить девушку, любую девушку, всех девушек. Но для меня предназначена лишь одна, и это Энце». «Значит, больше ты не Дон Жуан. Вабене, надеюсь, ты знаешь, от чего отказываешься? Когда ты уехал, не проходило и дня, чтобы не зазвонил дверной колокольчик и сюда не заявилась какая-нибудь рогатца, чтобы спросить адрес, на который тебе можно писать». Примечание. Рогатца – девушка, итальянский. Конец примечания. «Я не получил ни одного письма», – с притворным негодованием воскликнул Чиро. «Синьора говорила всем, что ты в Танжере». «Где это? Я даже на карте не найду, наверное. Значит, где-то в Танжере целая палатка, забита любовными письмами к Чиро Ладзаре, опрысканными розовой водой. И никто их никогда не прочтет. Вот жалость-то». Когда Луиджи ушел, Чиро выкурил сигарету во дворике под старым вязом. Упершись ногами в ствол дерева, он откинулся в кресле, как вошло у него в привычку до войны. Да чего же сладко бывало после тяжелого рабочего дня покурить под деревом в завершение хорошего ужина. Но теперь все стало иначе. Чиро казалось, что все в маленькой Италии изменилось, даже это дерево. Старая кора отслаивалась, обнажилась серая древесина с глубокими рытвинами, точно потеками. Опавшие листья не золотились на солнце, а бурым ковром лежали под голыми ветвями. Чиро не забыл, как любил это старое дерево. Островок зелени в каменном море, верного друга, дававшего тени, прохладу. Но теперь он понимал, что ничего красивого в дереве не было. Просто оно напоминало о доме. Сейчас ему было мало одного единственного дерева в одном единственном дворике, и он надеялся, что Энце чувствует то же самое. Чиро гадал, что она ответит на предложение оставить Метрополитен Опера. Он боялся просить ее об этом, но он знал, что если добьется успеха на новом месте, то у них появится свобода решать, где они проведут грядущие годы. Как только его карманы наполнятся долларами, можно будет вернуться в Италию, в родные места. Чиро пора самому становиться падроне, и на меньшее он не был согласен. Мысль о железном хребте не оставляла его. Миннесота. Это слово звучало как заголовок непрочитанной книги, которую он в конце концов откроет и жадно проглотит за ночь. Там умер отец. Этот неведомый американский штат сыграл роковую роль в судьбе их семьи. Возможно, пришло время залечить рану, нанесенную этой трагедией. А возможно, он обретет мир, если пройдет по следам отца вдоль берегов кристально чистых озер Миннесоты. Возможно, его место там. Возможно, там они будут счастливы. Потушив сигарету, Чиро подумал об Эдуарде. Брат проследит, чтобы о матери позаботились. Перед Чиро теперь стояла лишь одна задача – сделать так, чтобы его жена и их будущие дети ни в чем не нуждались. А значит, надо открыть новую главу. А значит, надо ехать в Миннесоту. Лаура, полностью готовая к выходу на работу, присоединилась к Энце за завтраком в столовой «Милбанк Хаус». Энце встала рано, она успела принять ванну и одеться до того, как проснулась Лаура. Когда подруга спустилась, Энце пила уже третью чашку кофе. «Думаю, мы должны повесить извещение, касающееся твоей свадьбы, на доске объявлений. А то вокруг начнут шептаться почище, чем когда домоправительница Эмерсон в подпитии упала с крыльца на прошлый Новый год». «Ты не обязана отвечать за меня», — сказала Энце. «Не обязана? А на что вообще тогда лучшие друзья?» Энце поставила чашку и посмотрела на Лауру. Ночью та спала крепко, как всегда, когда совесть ее была спокойна. Энце, напротив, множество ночей провела в борьбе с собой, и прошлое стало одной из самых тяжких. Она нуждалась в Лауре и не могла представить себе жизнь без нее. «А мы все еще лучшие друзья?» — спросила Энса. Она надеялась, что Лаура не заставит ее делать выбор между любовью и дружбой. «Да», — Лаура села за стол. «Я только хотела бы знать, что ты скажешь отцу, когда он явится сюда сегодня днем. Ты выгнала одного жениха ради другого. У твоего папочки голова пойдет кругом». «Сделаю так, как поступала всегда. Расскажу ему правду. Я собираюсь на работу. Что мне сообщить девочкам? Они думают, что у тебя медовый месяц. Просто скажи, что я счастлива». «Так и сделаю». Лаура вскочила, стоя, допила кофе и надела перчатки. «Предупредить Серафину, что ты вернешься быстрее, чем планировала?» «Не позволяй ей отдать мою машинку кому-то другому», — ответила Энса. «Аллилуйя». Лаура хлопнула в ладоши. Под громкое тиканье часов, стоящих на каминной полке в гостиной Милбанкхаус, Энса собирала на поднос все, что нужно для чая. Она сложила льняные салфетки, расставила блюдца с изысканными пирожными и крошечными сэндвичами, проверила содержимое сахарницы и молочника, вытащила из чайника серебряное заварочное ситечко в виде шара на цепочке и положила его в специальный серебряный поддон. Звякнул колокольчик, мисс де Курси открыла дверь. Энса вылетела из гостиной, отец и дочь долго стояли, обнявшись. Марко как следует рассмотрел Энсу, а затем огляделся. Милбанкхаус на кого угодно мог произвести впечатление. За спиной Энсы изящным изгибом уходила наверх широкая лестница с перилами полированного красного дерева. Открытые раздвижные двери вели в гостиную и приемную. Библиотека с камином дорогого черного мрамора была по всем меркам роскошной. Такого богатства он не видел с тех пор, как много лет назад отвозил посылку в кардинальскую резиденцию в Бреше. Марко также заметил, что и дочь, которую он не видел больше 2 лет, приобрела изысканную утонченность. Светская дама, да и только. Уж не это ли причина несостоявшейся свадьбы? Почему ты отменила свою свадьбу? Что он натворил? Если Блазок тебя обидел, я так этого не оставлю. Нет, папа, это я обидела его. Что случилось? Марко было под 50, и он больше не был тем крепким человеком, каким помнила его Энса. Плечи ссутулились от тяжелого труда, лицо и руки огрубели от вечного пребывания на раскаленном солнце, но дом в Скельпарио наконец-то готов, и контракт с управлением автомобильных дорог Калифорнии завершен. Можно возвращаться в Альпы, чтобы провести там остаток своих дней. Предвкушая скорую встречу с женой и детьми, Марко улыбался, чаще обычного у него словно прибавилось сил. «Папа, пойдем присядем». Энса отвела его в гостиную и предложила кресло у окна перед карточным столиком. Марко взял ее за руки. «Расскажи мне все». Элиана прислала длинное письмо, в подробностях описала дом. Виторио выкрасил его в желтый цвет подсолнухов, смастерил шкафы, навесил прочные двери. В доме много окон. Погреб забит картошкой и каштанами. Мама заготовила на зиму перец и помидоры черри. «Энса, ты знаешь, что Батиста заключил сделку с Ординго? С него бесплатный провоз, с них столько колбасы и прошутто, сколько сможет съесть наша семья». «Батиста всегда был комбинатором», — рассмеялась Энса. «И будет всегда. Дождаться не могу, когда же увижу всех своих детей. Но больше всего хочу увидеть вашу мать», — признался Марко. «Может, ты все же поедешь со мной, раз уж свадьба отменилась?» «Мне так бы хотелось, папа, если бы я только могла». «Да, в горах будет не хватать концертов Карузо». «Дело не в этом». Энса посмотрела на свои руки, не зная, что сказать. «Ты собираешься дать Вита Блазуку второй шанс?» «Нет, там все кончено». «Тогда поедем домой», — тихо сказал Марко. «Папа, ты знаешь, что это невозможно». Марко погладил дочь по щеке. «Я помню, как ты расхворалась по пути сюда». «Папа, я чуть не умерла», — прошептала Энса. «А мы с тобой перед плаванием сходим к доктору и попросим помочь тебе». «Что, если он не поможет, папа? Что, если я не вынесу путешествие? Нет, возвращайся к маме и нашей семье, насладись каждым уголком нового дома. Я хочу, чтобы ты распахнул окна и разжег очаг, разбил сад и наполнил дом любовью. Этим ты сделаешь меня счастливой. Но это и твой дом. Ты работала не меньше меня ради него. Я не хочу верить, что тебе не доведется в нем жить. Это мой выбор, папа. Я остаюсь здесь». «И здесь у меня не только работа. Помнишь мальчика по имени Чира? Его прислали из Вельминора, чтобы выкопать могилу Стеллы. Помнишь, я еще привела его домой и познакомила с вами? Я мало что помню о том дне, Энса. Но мы снова встретили его в больнице Святого Винсента, когда я болела. Чира Ладзари из хорошей семьи, его брат стал священником. Детьми они жили в монастыре Сан-Никола». «Ладзари из Вельминора?» Марко задумался. «Однажды я отвозил вдову Ладзари в Бергамо. Лежал снег, у нее было двое сыновей. Она определила их в монастырь. Я помню, она заплатила мне 3 лиры. Получается, судьба». Энца сделала глубокий вдох. «Какие же прочные нити соединяют их с Чиро? Похоже, новая встреча была неизбежна. Еще один знак, что мы должны быть вместе». «Почему ты думаешь, что этот молодой человек знает, как с тобой обращаться? То, что он из наших краев, еще не значит, что он достоин тебя. Он вырос в монастыре. Это не его вина, но он не знает, что такое настоящая семья. Как ты можешь быть уверена, что он не бросит тебя, как его бросила мать?» «Я в нем уверена, папа». «Но сможет ли он стать хорошим мужем? Марко знал свою дочь, она всегда имела свое мнение еще с детства и всегда слушалась собственного сердца». Марко встал, отошел к окну. Разглядывая улицу, он подбирал верные слова. «Дочь на перепутье, явно нуждается в мудром материнском совете, но матери рядом нет». Он увидел, что на крыльцо поднимается молодой человек, а высоченный в новеньком костюме раздался звонок. «Этот Ладзари собирается со мной встретиться? Ты что, выбрала великана?» Мисс де Курси провела Чиро в гостиную. На нем был темно-синий костюм, белая рубашка, жилет и галстук. Ботинки бычьей кожи с темно-синими в тон костюму шнурками. Марко повернулся к будущему зятю, и они пожали руки. «Рад встретиться с вами снова, сеньор». «Энца, я хотел бы поговорить с сеньором Ладзари с глазу на глаз», — сказал Марко. Энца кивнула и выскользнула из комнаты, закрыв за собой дверь. «Ладзари», — громко сказал Марко. «Да, сеньор. Чем занимался твой отец?» «Он был горняком, работал в мраморных карьерах Фоджи, а затем в Альпах на железных рудниках». «Что с ним сталось?» «Он уехал в Америку почти 20 лет назад в поисках работы. Мне сказали, что он погиб в железном руднике в Миннесоте». «А кто твоя мать?» «Она из Монтини». «Это печатники?» «Да, сеньор. Они издавали миссалы к Святой Неделе». Примечание: миссал – богослужебная книга, содержащая последование мессы с сопутствующими текстами. Конец примечания. «Для всех церквей в горах, а еще в Бергамо и Чита-Альта». «Почему ты не стал печатником?» Чиро посмотрел на свои большие руки, малопригодные для каллиграфии. «Мне не хватает тонкости, сэр. Деликато». Примечание: деликатность, итальянский. Конец примечания. «Чем же ты зарабатываешь на жизнь?» «Помогаю сеньору Дзанетти с Малбери-стрит. Шью обувь. Ты уже мастер?» «Да, я завершил ученичество у сеньора Дзанетти. Мой долг ему выплачен, и я готов открыть собственное дело». «В городе большая конкуренция. Говорят, если в Бруклине бросить камень, попадешь в обувщика». «Знаю, сеньор. У меня есть партнер, Луиджи Латини. Мы хотим взять суду и открыть дело там, где сапожников не хватает». «Тебе нужен партнер?» «Предпочитаю работать с партнером, сеньор. Я вырос с братом, которому был очень предан. Потом пошел добровольцем на войну и обрел там друзей. Один из них, сеньор Хуан Торрес, особенно заботился обо мне, и я платил ему тем же. К несчастью, он не вернулся домой, но я по-прежнему чувствую, что он рядом. Я слишком долго шел своим путем один, поэтому вполне естественно, что ищу партнера. Луиджи Латини хороший человек, и я с ним отлично сработался. Думаю, вместе мы развернем хороший бизнес». Марко молчал, размышляя, как это похоже на него самого. Он тоже прошел трудный путь в одиночку. С партнером можно разделить тяготы, положиться друг на друга. В словах Чиро был определенный смысл. Марко смерил парня критическим взглядом. Высокий, сильный, с виду прирожденный лидер и привлекательный. Наверняка от женщин нет отбоя. «У тебя было много девушек?» «Несколько. Моя дочь была помолвлена с Вито Блазаком». «Знаю, должно быть, за мной присматривал ангел. Я прибежал к церкви за минуту до того, как Энца вошла внутрь. Письмо сеньора Блазака, в котором тот просил руки моей дочери, произвело на меня большое впечатление», — сказал Марко. «Оно было очень трогательным». «Хорошо, что мы встретились лично, сэр. Я не смог бы поразить вас на бумаге, не буду и пытаться. Я привык, что в нашей семье все способности такого рода достались моему брату Эдуарда», — улыбнулся Чиро. Марко не сводил с Чиро пристального взгляда. «Я все про себя понял. Надеюсь, вы доверите мне Энцу». Марко посмотрел на свои руки, внутри у него все подрагивало от напряжения. Он боялся за Энцу, но он ведь всегда полагался на ее суждение. Представляет ли Чиро, как сильна духом его старшая дочь? «Моя дочь — человек независимый. Уже долгое время она все решения принимает самостоятельно. Я люблю ее и за то, что она такая сильная. Это ее свойство дорого мне чуть ли не больше всего. «Думая о женитьбе, о последующей жизни, я хочу быть уверенным, что жена сможет позаботиться о себе и детях, если со мной что-нибудь случится». Марко улыбнулся, и вот Джакомино взвалил на себя заботу о детях и о доме. «Мы в нашей семье привыкли трудиться, а ты?» «Да, сэр, я тоже. Мы люди верующие, а ты?» Чиро сглотнул. Лгать ему не хотелось, но и вводить в заблуждение будущего тестя тоже. «Я стараюсь, сэр. Старайся получше. Буду, сеньор. Кроме того, мы люди верные. Я уже годы живу вдали от жены и ни разу не был с другой женщиной. Сохранил бы ты преданность моей дочери в подобных же обстоятельствах?» «Да, сеньор», — Чиро начал покрываться потом. «Можешь дать мне слово?» «Даю слово, сэр», — голос Чиро дрогнул. «Я должен еще кое-что узнать, прежде чем согласиться доверить тебе свою дочь». «Все что угодно, сэр». Внутри Чиро нарастала паника. Неужели он прошел такой долгий путь, чтобы только отец Энс отверг его? «Я бы хотел знать, за что ты любишь мою дочь?» Чиро подался вперед. Он никогда не задавал себе этого вопроса, но знал, что человек не рождается со способностью любить. Он учится этому всю жизнь. За верность, стойкость, трудолюбие, доброту — вот за что любят людей. Взять его самого. Потерял отца, потом мать, затем брата, отправился на войну и выжил. Все это, каждый его поступок наложило на него отпечаток. Что такое верность, он познал еще в монастыре, потому что рядом всегда был Эдуардо, самый преданный из братьев и самый любящий. Это он научил Чиро любить, и все последующие метания — ничто иное, как попытки заполнить пустоту, оставшуюся после исчезновения матери. И вот после многих лет одиночества и ошибок он нашел ту, что ему нужна, ту, что спасет его. Чиро не хотелось, чтобы Марк подумал, что он выбрал Энса, чтобы спастись, но ведь это правда. Он медленно заговорил. «Я побывал в чужих странах, но нигде не встретил женщины, похожей на Энсу. Она умна, без высокомерия, она красива, без тщеславия, и она изящна, без малейших усилий. И я люблю ее и подарю ей достойную жизнь. Рядом с вашей дочерью я становлюсь лучше. Рядом с ней я чувствую благодать». Он умолк, молчал и Марко, обдумывая его слова. Он угадывал в Чиро непонятную печаль. Марко не знал, что это груз прошлого или предвестие будущего. Он лишь видел в этом парне серьезность, порожденную испытаниями, какие на долю самого Марко не выпадали. И на его взгляд этот союз будет крепок. Джакомино благословила бы его. Не стоило забывать и о том, что Чиро их земляк, он говорит на том же диалекте итальянского, что и они, знают их обычаи, а они одной крови, а для Марко Раванелли это было важным доводом. Чиро окаменел на краешке кресла, его будущее, его надежды были сейчас во власти сидящего напротив человека. Марко медленно достал из кармана конверт, положил на стол, накрыл ладонью и посмотрел на Чиро. «Для Энце». «В этом нет необходимости», — сказал Чиро. «Это важно для меня. Я разрешаю тебе жениться на моей старшей дочери, моем первенце. Мужчины обычно ждут первым сын, но я скажу тебе, не родился еще сын, доставивший отцу столько же радости, сколько доставила мне Энце. Есть дочери и дочери, но Энце только одна. Я вверяю тебе свою плоть и кровь и ожидаю, что ты оправдаешь доверие». «Оправдаю, сэр. Наш дом в Скельпарио готов уже почти как год. Я мог бы сразу вернуться в Италию, но остался, чтобы скопить на приданое дочери. Мне приносит удовлетворение мысль, что эта небольшая жертва облегчит Энце начало ее новой жизни. Один год из тех 50, что я провел на земле, ничтожная малость по сравнению с тем, что она для меня значит». «Благодарю вас, сеньор. Я не забуду, сколько труда вы вложили, чтобы подарить Энце эти деньги». Марк поднялся, Чиро тоже встал. Энце приоткрыла дверь и заглянула в комнату. «Все улажено», — сказал ей Марко. Энце подбежала к отцу, обняла. «Твое счастье — это и мое счастье», — прошептал Марко на ухо дочери. «Будь же счастлива, моя Энце». Ближе к вечеру Энце проскользнула в библиотеку Милбанкхаус, зажгла масляную лампу на письменном столе, вытащила из ящика чистый лист льняной бумаги и вечное перо. 30 ноября 1918 года. «Дорогая сеньора Рамуни, с тяжелым сердцем я отказываюсь от должности швеи костюмерного цеха Метрополитен Опера. Я любила каждое мгновение, проведенное на работе, даже когда приходилось задерживаться допоздна, и казалось, что мы не успеем завершить проект к поднятию занавеса. Никогда не забуду дарованную мне привилегию стоять в кулисах, наблюдая, как созданные нашими руками костюмы восхищают публику цветом, линиями, складками, формой и силуэтом, этими важнейшими элементами, о которых вы мне говорили. Мы с Лаурой часто вспоминаем тот день, когда вы наняли нас на работу, а мы думали тогда, как и теперь, что опера еще не знала другой леди, также украсившей ее, как вы. С вашей помощью работа была для нас как песня, и в этом самое главное. Покидая вас и своих коллег, костюмеров и великих певцов, я хочу, чтобы все вы знали, что вы навсегда останетесь в моем сердце. Когда я думаю о вас, я всегда приношу благодарственную молитву. Желаю вам всего наилучшего, ибо я уверена, что никто более вас не заслуживает счастья. Надеюсь, что за вашу щедрость ко мне вам воздастся в десятеро. Миля грация, сеньора, агури, агури. Искренне ваша, Энн Сарванелли, третий ряд, швейная машинка, 17. Энца тщательно промокнула письмо, в глазах ее стояли слезы. Теперь она знала, что такое жертва. Чира хотел начать их новую совместную жизнь в Миннесоте, и Энца согласилась. Чира разложил перед ней карту, объяснил, куда именно они отправятся и как они с Луиджи намерены начать свое дело. Попина понравилась Энце еще тогда на крыше у Дзанетти года назад, так что она знала, в новом путешествии у нее будет добрая подруга. О переезде в Миннесоту и решении выйти за Чира Энце не жалела, но она понимала, что часть ее души останется в Метрополитен-опера. Энце вспоминала, как, сидя за этим самым столом, сочиняла письмо, в котором просила о месте швеи в МЭТ. Она улыбалась, думая о простеньких образцах, которые вложила тогда в конверт, чтобы продемонстрировать свои умения. Серафина Рамуни была так добра, что посмотрела сквозь пальцы на очевидную неопытность и наивность. И какая же превосходная карьера получилась у них с Лаурой. Им довелось работать с величайшими певцами, которым шитые Энце и костюмы помогали раскрывать бессмертные истории, петь удивительные арии. Костюмы были частью спектакля, ярким мазком на общей картине. Энце познала, каково это — служить великому Карузо, и теперь надеялась, что приняла правильное решение. Снова готова была служить, на этот раз мужчине, которого любила. Чиро Ладзари и Энце Раванелли поженились в церкви Святого Розария на Перл-стрит в Нижнем Манхэттене 7 декабря 1918 года. Шафером был Луиджи Латини, подружкой невесты Лаура Хири. Колин Чапин читал Священное Писание. Попина Латини положила букет к ногам Пресвятой Девы. Она не могла пойти к причастию, так как ждала ребенка. Энце была в голубом, несла молитвенник в обложке из черной кожи, некогда подаренный Чиро братом. К молитвеннику она прижимала букет красных роз. После церемонии они проводили Марк к причалу 43 на борт парохода «Вирджиния», отплывавшего в Неаполь. После 9-дневного плавания он сядет в поезд до Бергамо, где воссоединится с женой и детьми. Энце дошла с отцом до самого трапа. Она вынула из своего свадебного букета розу, отломила стебель и вдела цветок в петлицу отцовского пальто. Марко вспомнил, как стоял на этом самом причале много лет назад, в страхе, что Энце умерла, и он никогда не увидит ее снова, и вспомнил, как сунул тогда руку в карман старого пальто и сваренной шерсти и нащупал лоскут шелка, пришитый Энцей. Эта девочка всегда старалась сделать мир прекраснее, хотя бы мелочью привнести утешение туда, где этого меньше всего ожидали, и радость, где в ней больше всего нуждались. Сердце Марка разрывалось от того, что он не мог взять ее домой, но хороший отец поддержит желание дочери построить свой собственный дом. Так он и поступил. «Папа, пиши мне». «Обязательно. И ты должна мне писать», — сказал он сквозь слезы. «Обещаю». Энце достала из кармана носовой платок, вышитый Лаурой к свадьбе. Ее инициалы сплелись на нем с инициалами Чира. Марк притянул к себе дочь, обнял. Энце вдыхала аромат табака и лимона, отцовский запах, знакомый с раннего детства. Так они стояли, пока не прозвучал гудок парохода. Отец отстранился и пошел вверх по сходням. Пока поднимали и закрепляли металлический трап, Энце не двигалась с места. Она обшаривала взглядом палубу за палубой и, наконец, отыскала Марка и его красную розу. Тот отчаянно махал ей шляпой. Она замахала ему в ответ и широко улыбнулась, надеясь, что на таком расстоянии он не увидит слез. Она тоже не видела его слез, но знала, что он плачет. А затем Энце присоединилась к своему мужу и друзьям, ждавшим ее за рыболовными сетями, отделявшими пирс от доков. Чиро обнял Энцу и долго не отпускал. И ей стало легче. Позже Лаура, Колин, Луиджи, Попина, Энце и Чиро устроили по случаю венчания праздничный завтрак в атриуме отеля «Плаза» под стеклянным плафоном «Тиффани». Примечание: имеется в виду известный мастер витражных окон и витражных потолков в стиле модерн, дизайнер и художник Луис Комфорт Тиффани, 1848-1933 годы. В пальмовом дворике нью-йоркского отеля «Плаза» действительно есть прекраснейшие витражные плафоны от Тиффани во весь потолок. Вы сегодня можете под ним позавтракать. Конец примечания. Чиро описывал свой бизнес-план, Колин давал ему советы, Лаура следила за Энци, которая блаженно улыбалась, поглядывая на украшавшее ее палец золотое кольцо с вензелем «С», которое Чиро носил еще мальчиком. Звучали тосты, пожелания долгих счастливых лет вместе, но особый тост был провозглашен в честь нового гражданства Энци. В день, когда Чиро покинул ряды вооруженных сил США, ему предоставили американское гражданство. А теперь этот дар распространился и на его законную жену. Таинство брака, клятва, кольцо и брачная лицензия наконец сделали Энцо американкой. Вход в отель «Плаза» обогревался маленькими железными жаровнями, расставленными за бархатными канатами вдоль красной ковровой дорожки, спускавшейся по ступеням крыльца. Падали мягкие снежные хлопья, Колин увлек Чиро, Луиджи и Папину в сторону, чтобы Лаура смогла попрощаться с Энцей наедине. «Ты счастлива?» — спросила Лаура. «Не отвечаю, лучше просто будь счастливой, и я узнаю об этом». Она всхлипнула. «Пожалуйста, не плачь», — попросила Энца. «Клянусь, что это не конец всего. Но мы начинали вместе, и я не представляю, как буду без тебя». Лаура рылась в сумочке в поисках носового платка. «Я не хочу, чтобы ты уезжала. Вот такая я эгоистка». «Нет слов, чтобы выразить мою благодарность за все, что ты для меня сделала. Ты шила для меня самые красивые шляпки, которые я когда-либо носила. Ты всегда делилась со мной своим пирогом в автомате, даже когда умирала с голоду. Ты чуть не убила за меня человека фабричными ножницами. Ты подарила мне слова. Я не умела читать и писать по-английски, пока тебя не встретила. А я не смогла бы говорить с Энрико Карузо, не зная итальянского, которому ты научила меня. Так что мы квиты». «Правда?» — теперь Энца заплакала. «Ладно, признаюсь, я представляла, что мы всю жизнь будем вместе, и, может, в один прекрасный день это еще сбудется. Но я хочу, чтобы ты знала. Если понадоблюсь тебе, пиши в любое время, и я примчусь в Миннесоту. Ты поняла?» «Тоже касается и меня. Я вернусь, как только тебе понадоблюсь», — пообещала Энца. «И утром в поезде первым делом начни писать мне письмо. Отправишь его из Чикаго». «Девушке, как бы не опоздать на поезд», — сказал Колин. Он посадил всех в свой Артсли. Сколько смеха было, пока они ехали от 59-й улицы до вокзала Пенсильвания, что хватило бы, если не на всю жизнь, то хотя бы на то, чтобы завершить свадьбу на радостной ноте. В 3 часа пополудни под небом цвета серого бархата семьи Латини и Ладзари прибыли на вокзал Пенсильвания, купили у Бродвей Лимитед 4 билета в один конец и сели на поезд до Чикаго, где им предстояло пересесть на другой, который доставит их в Миннеаполис, штат Миннесота. Примечание: Бродвей Лимитед, компания-оператор железных дорог. Конец примечания. Колин и Лаура глядели вслед, пока поезд не исчез вдали, как черная пуговица, закатившаяся меж досок. Чиро и Луиджи заключили деловое партнерство. Они станут шить и чинить обувь, как и на Малбери-стрит, но на этот раз вся прибыль будет принадлежать им. Итальянская обувная компания родилась. Вагон-ресторан «Бродвей Лимитед» был элегантным, со стенами полированного орехового дерева и кожаными диванчиками. Он походил на изысканный манхэттенский ресторан, поставленный на колеса. На столах, накрытых крахмальными льняными скатертями, красовались хрусталь, белый фарфор зеленой каймой и серебро, отдраенное до ослепительного блеска. К оконным рамам были прикреплены небольшие вазы с белыми розами, 2 ряда кабинок по 4 с каждой стороны, разделенные проходом посередине, сообщались с вагоном кухней. Кожные сиденья в каждом отсеке были изумрудно-зелеными в тон фарфору. «Я едва помещаюсь в кабинке», — со смехом сказала Папина. «Сколько нам еще ехать?» 20 часов», — ответил Луиджи, поправляя диванную подушку, чтобы жене было удобнее. Энцы и Чиро проскользнули в кабинку и уселись напротив. «Они только что поженились», — сообщил Луиджи официанту. «Мои поздравления», — поприветствовал тот новобрачных. Черная форма с именной золотой планкой на груди придавала ему сходство с генералом. «Смотрю, вы заказали торт». Чиро поцеловал Энцу в щеку. «Ладно, мальчики, вы получили то, что хотели, то есть нас. Что вы будете делать в Миннесоте, известно. А мы? Тебе-то скоро будет чем заняться», — Энцу улыбнулась Папине. «Но кем буду я?» «Моей женой», — ответил Чиро. «Я люблю работать. В Хиббинге нет оперы, но я смогу шить для всех. В конце концов, мы же только что из Нью-Йорка, и перед отъездом я специально отследила все последние модные новинки, которые наверняка не успели добраться до западных штатов. Я смогу шить для девушек железного хребта очаровательное платье и пальто с парижским шиком». «Я тоже немного шью», — сказала Попина, — «только что-то обыкновенное. Помощь понадобится. Одежда, занавески, распашонки. Мы все будем шить», — объявила Энца. Чира поцеловал ей руку. Энца удивлялась собственному воодушевлению. Она была так привязана к Нью-Йорку, обожала его блеск, утонченность, энергию. Она и представить себя не могла в каком-то ином месте Америки, а теперь с энтузиазмом ждет обустройства в неведомом краю. Да, она доверила Чира свое будущее, но вовсе не поклялась подчиниться ему во всем. Идею, что женщина обречена маячить за спиной мужчины, она для себя отвергла давно, в день первой получки. И планы заняться в Миннесоте шитьем объяснялись вовсе не желанием занять себя, сохранить навыки или заработать на карманные расходы. Нет, она намеревалась внести свой вклад в семейный бюджет, стать мужу равноправным партнером. Чира, сделав ей предложение, словно сделал ставку, и в тот же самый день Энца сделала собственную. Она вкладывала деньги и свои способности в партнерство, которое, она была убеждена, станет успешным, а вот что порождало в ней воодушевление. Покручивая на пальце кольцо, Энца думала, что оно ей в самую пору, кольцо, которое Чира носил с детства, с которым он слился. Теперь их жизни тоже слились. Чира и Энца лежали в обнимку на верхней полке спального вагона. Шторки они раздвинули, мимо плыли сиреневые холмы Пенсильвании, залитые лунным светом. Огонек фонаря в далеком амбаре, мерцание свечи в окне на краткий миг пробивали лиловую мглу, точно пляшущие во тьме светлячки, но остальной мир тонул во тьме, мимо которой они летели навстречу своему будущему. Свадьбу они отпраздновали, заказав в вагоне-ресторане шампанское и торт, которому официант принес серебряное блюдце с маленькими шоколадками, присыпанными сахарной пудрой, украшенными фиалками из глазури. Весь вечер они смеялись и болтали по-итальянски, точно зачарованные мелодией родного языка. В купе Энца переоделась в пеньюар, шитый для нее Лаурой, из белого атласа, длиной в пол, с украшенной кружевом накидкой. «Слишком уж затейливое одеяние для поезда», — подумала Энца, но, не надев его, она обидела бы Лауру. Да и кроме того, в этом кружевном облаке она ощущала себя Мэй Мюррей в объятиях Рудольфа Валентино. Поезд несся под собственную мелодию, перестука колес и ровного гудения мотора. Когда они в первый раз занимались любовью, Энн сказала, что она куда-то летит, что любовь — это сон, от которого она никогда бы не пробуждалась. Наконец-то она поняла, почему этот акт, такой естественный, такой обыденный, считается священным. Чира был опытен в любви, но и он чувствовал, как Энн словно окутывает его всего, растворяется в нем. Реальность, о которой он мечтал, оказалась куда ярче, чем воображение. Его тело больше не принадлежало только ему. Оно стало ее телом тоже. Двое слились в одно. Теперь Чира ни в чем не смог бы ей отказать. Он бы обшарил весь мир, лишь бы принести ей хоть крупицу счастья. Энца отзывалась на его ласки без своей обычной сдержанности, и ее податливость врачевала его сердце, растворяя тоску, одиночество, что не отпускало Чира с той минуты, как он расстался с Эдуардо на вокзале в Бергамо. Ладонь Чира скользнула вверх по бедру Энцы, он плотнее прижал жену к себе. «Когда любишь кого-то, думаешь, что знаешь о нем все. Расскажи мне о себе, что-нибудь, что мне неизвестно». Чира поцеловала ее в шею. «У меня в кошельке $106». Чира тихонько рассмеялся. «Браво! И они твои. Это вклад в обувную мастерскую. Наша, ты хочешь сказать?» «Наша», — тоже засмеялась она. «А я увез тебя от жизни, которую ты любила. Я скучаю по Лауре, по опере и по арахису в сахаре на углу 40-й улицы и Бродвея. Думаю, арахис у тебя будет. Спасибо, муж мой. А как насчет сеньора Каруза? Да, его мне тоже не хватает. Но, кажется, теперь я понимаю, о чем поется в его ариях. Счастливая жизнь обязательно держится на любви. Он утверждал это каждой нотой. Мне не хватает его умения относиться к каждому человеку как к особенному. Знаешь, он заставлял нас всех смеяться. Я научилась понимать хорошие шутки и умные разговоры, но с тобой у меня все это есть. Ты боишься? Почему я должна бояться? Мы направляемся в Хиббинг, а он может тебе не понравиться. Ну, если мне там не понравится, отправимся еще куда-нибудь». Чира рассмеялся. «В Абене. Я представляла это совсем не так. Замужество. Любовь. Знаешь, это в самом деле чудо. Быть так близко. В этом есть красота. Как и в тебе. Отец сказал моему брату одну вещь, значение которой я до сих пор не понимал. В этом мире остерегайся того, что означает «все» или «ничего». Но теперь я понял, что лучше, когда оно означает «все». Чиро поцеловал ее, провел кончиком пальца по шраму над бровью. Тот был еле различим, в нить толщиной и длиной не более ресницы. «Откуда это у тебя?» «Из Хобокина». «Упала?» «Ты правда хочешь знать?» «Я хочу знать о тебе все». «Ладно, был один человек на фабрике Мэтт и Уокер, не дававший проходу девушкам, и однажды он напал на меня, но сначала целый месяц приставал с оскорблениями. Я отбивалась, я была в такой ярости, что наверняка бы справилась, но упала на пол и напоролась на торчащий гвоздь, а спасла меня Лаура, напал на него, размахивая портняжными ножницами. Я бы убил его, она чуть его не убила». Энцо улыбнулась, вспоминая разъяренную Лауру в ту ночь, когда их дружба стала еще крепче. «Я вижу этот шрам каждое утро, когда умываюсь. Он напоминает мне о моей удачливости. И когда я думаю об этой истории, то не вспоминаю о плохом, только о подруге, ее отчаянности. Лаура учила меня английскому, но теперь-то я понимаю, что она выбирала те слова, которые мне были нужны, а не те, которым я просто хотела научиться. Она велела мне читать Джен Эйр вслух. Когда попадались куски про Рочестера, она комментировала его грубости, и мы хохотали, как сумасшедшие. Как и у Джен, у нас не было связи, но Лаура меня учила вести себя так, будто у нас весь мир в кармане. И это ведь Лаура уловила во мне творческую жилку. Это она требовала, чтобы я добивалась идеально ровных швов, научила не бояться необычных расцветок и тканей, так что вся моя уверенность от Лауры. И тебе не нужно с ней разлучаться, мы будем гостить у них, а не у нас. «Конечно, я об этом мечтаю, но мы будем счастливы, даже если просто станем писать друг другу. Думаю, нашу дружбу не разорвать». Чиро поцеловал ее. «А я не думаю, что между вами сумеет втиснуться мужчина, или двое мужчин, если считать Колина». Чиро уснул, уткнувшись лицом ей в шею, а Энса смотрела в окно. Она представляла, что впереди ее ждет много таких вот ночей, только они двое лежат, обнявшись, а мимо летит огромный мир. До встречи с Чиро Энца не умела толком мечтать. Она подсчитывала деньги, придумывала, как бы заработать побольше, искала пути решения проблем, сочиняла фасоны платьев, считала стишки, и все ее мечты касались дома, семьи, безопасности. И вот муж сделал из нее мечтательницу. Мечтательницу, которой отныне нечего бояться. Его близость наполняла ее ощущением покоя. Пока она любит Чиро, опасаться нечего.